Аффенберг с трудом сдержал улыбку, Ухтомский нахмурился. Скепсиса князь не скрывал и успел сделать парочку двусмысленных замечаний. Хорошо, что не он здесь все решал. Посовещавшись с заместителями, Аффенберг вынес окончательный вердикт. «Ваши кухни, Михаил Сергеевич, нам в общем интерьере 13 понравились. Приказываю раздать их по эскадронам и начать испытания. Слушаюсь». По уставу ответил я. «Как быть со вторым эскадроном? Ведь он стоит в Самарканде. Отправим туда кухню в самое ближайшее время. Заодно и проверим, как она покажет себя в дороге», подумав, решил полковник. «Ну, все, колеса завертелись. Теперь главное, чтобы кухни не подвели, не прогорели, ничего не отвалилось и не рассыпалось. И надо не забыть объяснить эскадронным поварам, как правильно с ними обращаться. А то они люди простые до безобразия, могут и начудить. Теперь оставалось только ждать. Учитывая, что сейчас мирное время, и мы никуда не маршируем, дело могло затянуться и на месяц, и на два. Вы главное, пока из Ташкента не уезжайте», предупредил я Волкова. «Надо дождаться итоговой оценки». «Конечно, дождусь. Мне и самому интересно, да-с», заверил инженер. Он все чаще использовал при общении со мной частицу «С», которая носила название «Словаирс». Пару десятков лет назад «Словаирс» употреблялся среди равных по статусу собеседников, но сейчас оно стало все чаще использоваться при обращении младшего к старшему. И подобное говорило о том, что инженер меня зауважал. Жизнь шла своим чередом. В феврале в Ташкент прибыл Пашина, чему я был только рад. «Петр, вот так встреча». Я с несомненной симпатией пожал руку человеку, которого считал надежным другом и в чем-то даже наставником. И надворного советника 14 успел получить, и орден новый. «Поздравляю». «Спасибо, Миша», Пашина улыбнулся скромно, но с немалым достоинством. «А я думал, ты полностью журналом своим увлечен. Покинул службу, ушел на пенсию и, покряхтывая, разводишь в имении пчел. Не такой уж я и старый, как тебе кажется», он заразительно рассмеялся. «Так что, вновь вернулся на службу, прогорел мой азиатский вестник», он горестно вздохнул. «Дальше первого номера дело не пошло, не встретил журнал сочувствия у публики. А что касается службы, тут он понизил голос и огляделся по сторонам. До меня дошли сведения, что сам цесаревич Николай Александрович заинтересовался дипломатической разведкой. У него на приеме был тайный советник Стримаухов, которому поручили проявлять в дальнейшем больше активности и вернуть на службу ряд уволенных ранее сотрудников. Вот так я нежданно-негаданно опять оказался в строю. Отличные новости. Здорово, что мы вновь встретились в Ташкенте. Глядишь, ты и еще что-нибудь напишешь». Я не стал говорить Пашина, что инициатива наследника совсем не случайна. Он продолжал вникать в различные государственные дела. Дипломатическая разведка занимала среди них явно не последнее место, а Николай продолжал наращивать свой авторитет. Именно я подкинул ему идею увеличить штаты нескольких ведомств и вернуть уволенных сотрудников. В числе тех, на кого я обратил особое внимание Николая, находился и Петр Пашина. С моей точки зрения, такими честными и способными людьми страна не имела права разбрасываться. Некоторое время Пашина делился наболевшим, как все сложно устроено, как после неудачи с вестником начал хлопотать о передаче ему газеты «Кавказ» в Тифлисе, да в последний момент передумал, подал рапорт и вернулся на прежнее место службы по настойчивой просьбе бывшего начальника Стримаухова. Учитывая способности Пашина, его со счетов списывать не хотели, да еще и в чине продвинули, и орден на грудь повесили. «И вот я здесь, Миша», он снова понизил голос. «Дело мне поручено, и дело серьезное». «И что за дело?» «По нашему с тобой профилю», он усмехнулся. Петр оказался великолепным этнографом, путешественником и лингвистом. Но человек не может быть совершенным во всем, и потому организационные вопросы давались ему непросто. Вот и журнал не пошел, зато теперь он вновь послужит России. Я совсем не удивился, когда на следующий день меня пригласили к полковнику Шауфусу. В кабинете начальника всей среднеазиатской разведки находился и Пашина. Он откинулся на спинку стула и задумчиво попыхивал папироской. «Проходите, Михаил Сергеевич», — встретил меня Шауфус. «Присаживайтесь и настраивайтесь на долгий разговор. Как вам будет угодно», — последовал мой короткий ответ. «Хорошо, вам уже известно, что надворный советник Пашина вновь служит в азиатском департаменте МИД. Его начальник, тайный советник Петр Николаевич Стримаухов, осуществляет одну перспективную операцию. Дело согласовано на самом верху, со светлейшим князем Горчаковым 15. Нам поручено оказывать господину Пашину всяческое содействие. Готов выполнить любой приказ, что от меня требуется. Там, Пашина поднял указательный палец к потолку. Принято решение проявить большую активность в большой игре с англичанами. Мне поручено проникнуть на территорию Афганистана, а затем, по возможности, добраться и до Индии. По легенде я буду изображать бродячего дервиша, и миссия моя совершенно секретная. Фактически, даже генерал-губернатор Кауфман не посвящен во все детали, добавил Шауфус. Мне оставалось лишь кивнуть, принимая к сведению степень секретности. А хорошо наши дипломаты действуют, с размахом. Молодцы, ничего не скажешь. Так и надо, а то британский лев совсем обнаглел. Интересно, а в моей истории проводились подобные операции? Наверняка проводились. Я ведь не настолько себя переоцениваю, чтобы думать, будто цесаревич Николай благодаря моим рассказам продвинул что-то, о чем раньше никто и не догадывался. Все просто, Михаил Сергеевич, Шауфус подозвал меня к карте. Вы берете 30 надежных гусар из своего эскадрона и выдвигаетесь с Петром Ивановичем в Термис. Вот он, самая южная точка нашей империи на берегу Амударьи. Граница проходит по реке. Сразу за ней Афганистан, и англичане, негромко добавил Пашина, и англичане, кивнул Шауфус, от меня требуется лишь сопровождение, не только, с собой вы повезете провиант, различную одежду, запасных коней, оружие, деньги. С одной стороны, канцлер Горчаков хочет продемонстрировать Англии наше присутствие, и александрийские гусары как нельзя лучше подходят для подобного. Пусть Британия понервничает, увидев русскую армию у границ Афганистана. Это пойдет нам на пользу. С другой стороны, вам надлежит оказывать всяческое содействие господину Пашина. Проясните границу моих полномочий, попросил я. Если со мной что-то случится в Афганистане, я постараюсь послать весточку, невозмутимо ответил Пашина. Надежный человек у меня имеется. Он принесет криптографию 16 в Термис. Но если что-то пойдет не так, то я спрячу записки в одном из тайников, которые мы с тобой обсудим в дороге. В этом случае тебе, Михаил, надо будет постараться их извлечь и доставить сюда. Но вероятность подобного развития событий крайне невелика, хотя ты должен будешь оставаться на берегу Амударьи в течение месяца. По его окончанию я либо окажусь в Индии, либо попаду в плен. Так или иначе, но тебе не останется ничего иного, как вернуться в Ташкент. Вы хотите сказать, что мне позволено перейти границу? Я с трудом сдержал удивление. Страха не было, лишь азарт и желание быстрее очутиться в Термезе. Лишь в самом крайнем случае, с двумя-тремя самыми надежными гусарами и проводником. Естественно, не в форме. И, само собой разумеется, вас ни при каких обстоятельствах не должны поймать или опознать, иначе случится дипломатический конфуз. И вам категорически запрещено забираться южнее Мазари-Шариф. Это небольшой город, вот он. Полковник показал точку на карте, а применение оружия, в смертельном положении, только защищая свою жизнь, подобное совершенно нежелательно. Вы готовы взяться за столь щепетильное дело, напрямую спросил Шауфус. Готов, а справитесь, приложу все силы, за вопрос, в котором ясно чувствовались сомнения в моих силах, я на него не обиделся. Видно же, что человек за дело радеет, именно это я и хотел услышать. Шауфус удовлетворенно вздохнул. А теперь, господа, подвигайтесь ближе к столу. Нам надо спланировать весь ход операции. И спланировать так, чтобы все получилось. А господин Пашина вернулся к нам в полном здравии. Не угодно ли для начала чаю с лимоном? Глава 7. Несколько дней шла обычная эскадронная рутина. Интенданты, у которых и снега зимой не допросишься, выделили 1000 патронов калибра 4,2 линии для карабина Бердана. Немного, но пострелять хватило. Чтобы их выбить, мне пришлось приложить усилия, которые вполне попадали под определение небольшой подвиг. Обязанности по стрелковой подготовке полностью взял на себя штаб-ротмистр Егор Егоров, который наряду с Седовым и Изюмовым входил в пятерку лучших стрелков в полку. Егоров был отличным товарищем, надежным, смелым и честным. Если бы он не распускал руки и не мордовал нижних чинов по различным поводам, то ему бы вообще цены не было. Что, слон, боишься за свой хобот? Обычно такими словами Егоров начинал экзекуцию на плацу или в казарме, а затем в ход шли кулаки. Нижние чины перед ним трепетали. Из самого свирепого вахмистра он за месяц делал смирную и послушную овечку. В русской армии до сих пор существовала система телесных наказаний, да и офицеры не особо стеснялись поддерживать свой авторитет с помощью зуботычин и тычков. Мне подобное не особо нравилось, но переделать сложившуюся за несколько веков систему я не имел возможности. Тем более, те же вахмистры и унтеры сами любили лупцевать по мордасам глупых и безграмотных первогодок, не представляя свою службу без крепкого кулака и матерного слова. Одно время я обдумывал идею покупать патроны на личные деньги. Винтовка в настоящее время стоила 45, а 100 патронов к ней – 12 рублей. Американский инженер выбил для себя хороший контракт, стремясь продать свое изделие дороже, но через некоторое время цена неизбежно упадет, а пока имеем то, что имеет. 100 патронов для эскадрона, капля в море, тут и 1000 мало, расстреляли и не заметили. Так что для меня подобные развлечения на постоянной основе все же дороговаты. Скорее всего, я куплю 2-3 тысячи патронов, но пока что лучше трясти интендантов. Для сопровождения Пашина я отобрал 30 сабель во главе со старшим вахмистром Чистяковым по прозвищу Леший. Гусары, кавалерия легкая и подвижная, можно сказать, спецназ 19 века. И то, что нам поручили, как раз укладывалось в подобный род деятельности. Все складывалось замечательно. Печалило лишь то, что никто, ни гусары в частности, ни русская армия в целом не знала, что такое рукопашный бой и различные приемы. Люди умели пользоваться штыком, саблей и пикой, но дальше этого мысль пока не шагнула. Официально не шагнула, так как всяких умельцев на Руси всегда хватало. Но вот вопрос, есть ли на сегодняшний день в России мастера рукопашного боя? Кроме кулачных боев на ум пока ничего не пришло. Борцы и всякие тяжелоатлеты у нас имеются. Они, как правило, разъезжают по различным варьете, ярмаркам, и на потеху публики ломают медведей, рвут цепи и гнут подковы. Интересно, Иван Поддубный уже родился, хотя он же вроде как больше силач, чем борец, или нет, а вообще, мир не стоит на месте. У англичан развивается бокс, а во Франции так называемая французская борьба. Японцы знамениты самураями, кабудой и джиу-джитсу, в Китае есть шаолиньские монастыри и свои глубоко разработанные системы. Значит, и нам надо чем-то подобным озаботиться. Пару месяцев назад, получив эскадрон, а вместе с ним и немалую власть, я поставил себе цель превратить вверенное мне подразделение в образцовое. Сейчас во многих полках таковым считались те, кто мог превосходно маршировать, показывать себя на учениях и вообще, иметь выправку и бравый вид. Подобная мишура очень нравилась генералам и высоким лицам. Но я хотел иного, превратить эскадрон в таких головорезов, кому и сам черт не брат и с кем по силам выполнить практически любую, учитывая нашу численность, тактическую задачу. Сейчас головорезами могли с полным на то основанием считать себя человек 10-12. Мне же надо, чтобы все 128 сабель были готовы по моему приказу штурмовать врата ада. Рукопашный бой – прекрасное начинание, несмотря на то, что кавалерия редко сражается пешей. Пусть пока мои гусары рубят на всем скаку лазу и отрабатывают до автоматизма различные удары и движения саблей, но я обязательно что-нибудь придумаю и с рукопашным боем. Поручик Георгий Руд был превосходным наездником, и он взял на себя обязанности по обучению эскадрона джигитовки. Правда, все немного откладывалось, так как теперь приходилось отвлекаться и отправляться в термис. Меня ждало не менее, скорее даже более важное дело. Командиром эскадрона я оставлял штабс-ротмистра Егорова, а с собой решил взять поручика Рута. Он заведовал разведывательной командой и занимался тем же, чем и мы с Андреем ранее в первом эскадроне. А мне помощники, причем именно разведчики, нужны. За 2 дня до нашего отъезда в Ташкент наконец-то прибыл Риан Ахатхан. Я уже и не надеялся его увидеть. Нас с ним не должны лишний раз видеть вместе, особенно в Ташкенте, так что встреча прошла в небольшом домике, который Шауфус и несколько его агентов использовали как раз для такой цели. По документам он проходил как дом для секретных встреч и был удобен тем, что стоял в саду, и к нему имелась возможность подойти с нескольких сторон. «Ариан, как же хорошо, что ты добрался. Еще немного и мы бы не встретились», я с удовольствием пожал его руку. Выглядел пуштун таким же спокойным, как и при прежней встрече. «Как себя чувствуешь? Как здоровье?» Мы присели за стол в глубине комнаты. Темнело, и я зажег несколько свечей, задернув окна и усадив гостя так, чтобы с улицы его не могли увидеть. Различным мерам конспирации меня заранее обучил Шауфус. Слава Аллаху, все хорошо. А что так долго? Торговля пошла добрая, грех прибыль упускать, немного легкомысленно сообщил он. Для агента он действовал непрофессионально, явно отдавая первенство торговле, а не службе на русскую разведку. Но осуждать его я не стал, он в своем праве, сотрудничество у нас добровольное. Как оказалось, правильно я его не критиковал. Хан пробыл в Хиве долго, и многое успел заметить. Он обстоятельно перечислил силы гарнизона Хивы, высоту стен, надежность ворот и упомянул отряды нескольких беков, наиболее приближенных к Мухаммад Рахим хану. Достав личные пометки, выполненные каким-то таинственным алфавитом, он перечислил мне полученные сведения, а я перенес их на бумагу. «Все?» – спросил я. «Нет, Михаил, не все. Я выяснил, что в Хиве находится Таджан, младший брат Мухаммад хана. Его содержат в Зиндане 17. Мы о нем знаем, естественно, что столь долго пробыв в Азии, гусары уже разобрались в местных политических раскладах. К тому же Ишалфус открыл несколько секретов. Этот Таджан приходится хану братом по отцу, матери у них разные. Он молод, но по слухам, любим простым людям. Хан его ненавидит, но убить не решается, опасаясь народного гнева. Так и есть, Таджан нам интересен, мы могли бы многое ему предложить и не отказались бы с ним познакомиться. Вот только все это пока выглядит маловероятным. Да-да, в хивинскую тюрьму так просто не попадешь, Пуштун покачал головой. Теперь все, Ариан, все, последовал ответ. Чтобы хан не волновался, я при нем сжег его записки и долго благодарил, расспрашивая, чем могу помочь. Ариан упомянул, что семейные дела требуют его возвращения домой, но я попросил его задержаться в городе еще на день или два. Мне требовалось переговорить с Шауфусом и получить новые инструкции. С ханом мы расстались, я потушил свечи, и он первым бесшумно выскользнул в ташкентскую ночь. Через минут пять дом покинул и я. На первый раз блестяще, заметил Шауфус, после того, как я рассказал ему о полученных сведениях и о самом Пуштуне. Теперь, Михаил Сергеевич, вам надлежит все эти данные оформить рапортом и передать мне. Это станет официальным документом. Кстати, поздравляю с первым агентом. Ваш Пуштун как будто выглядит перспективным. Берегите его. Спасибо, буду беречь. А как писать такой рапорт и на чье имя? На имя генерал-губернатора, гриф секретно. Пишите, что от агента такого-то, который был там-то, получены такие-то сведения. Никаких личных оценок, одни лишь сухие факты. Ну, и число с подписью, само собой. Да, вот еще что. Вам необходимо придумать псевдоним для хана, агентурное имя. В случае чего, именно им он станет подписывать свои донесения. О том, кто под ним скрывается, знать будем лишь мы с вами, да сам Риан. Псевдоним, я озадаченно потер подбородок. Раньше я ничем таким не занимался и с подобными тонкостями знаком не был. Афганец подойдет? Нет, слишком приметно. В последнее время принято решение называть агентов так, чтобы не возникало никаких ассоциаций с реальным человеком. Это служит для его же безопасности. Тогда, наверное, назову его Зверобоем. Мне неожиданно вспомнились книги Фенимора Купера и его главный герой. Имя звучало хорошо, ведь такие люди охотятся на разных животных, в том числе и на заморских львов. Подойдет такой псевдоним, не вижу препятствий. Зверобой, так Зверобой. Значит, я его оформляю? Да. Шауфус достал из несгораемого шкафа толстый журнал, сел за стол, макнул перо в чернильницу и вписал в одну из граф несколько строчек. Затем открыл ключом выдвижной ящик и вытащил ассигнацию. 100 рублей. Вознаграждение вашему Зверобою. Сведения его нам не помешают. Распишитесь за него вот здесь. Прошу. А что, Дмитрий Николаевич, всем агентам мы так хорошо платим. Я расписался и взял ассигнацию. На передней стороне шла надпись «Государственный кредитный билет», а на обратной поместили портрет Екатерины II, 100 рублей и год выпуска, 1866. Именно из-за императрицы купюру успели прозвать ласковым словом «Катенька». Не всем и не за все, но сведения, доставленные Зверобоем, ценны. Передайте ему эти деньги и дайте новое задание, по возможности вновь вернуться в Хиву и продолжить наблюдение. Вы знаете, что нас интересует. Сделайте акцент на колодцах и самых удобных местах переправы через Амударью. Было бы замечательно наладить связь с Таджаном, но вряд ли Зверобою удастся подобное. Уж больно сложное дело. А если он не захочет отправиться в Хиву, агентами должны управлять вы, а не они вами. Вы должны ставить им задания. Шауфус для внушительности повысил голос. Впрочем, определяйтесь сами. Русская разведка делала первые шаги, многое еще казалось неясным, неотработанным и непонятным. Но мне было приятно стоять у истока всего этого. В настоящее время Россия получала разведданные по двум линиям, дипломатической и армейской. Всю военную разведку возглавлял генерал-майор Обручев, правая рука военного министра Милютина. Про Обручева говорили, что он мозг всего ведомства. Забавно, но ныне разведка носила несколько туманное и запутанное название, а именно, военно-ученый комитет главного штаба, сокращенно ВУК. При ВУКе имелась канцелярия, архив и два отделения, европейское и азиатское. Европейским руководил полковник Фельдман, а азиатским – Богачев. Именно последнему подчинялся Шелфус. Причем, все было достаточно скромно. Общий штат ВУКа в Петербурге не превышал 20 человек, в число которых входило 10 делопроизводителей. От Шелфуса я ушел задумчивым. Что же делать с деньгами? 100 рублей для Ариана не такая уж и большая сумма. Он их возьмет, но это не вызовет особой благодарности. Лучше будет, если я куплю ему что-нибудь полезное. Так я и сделал, и при нашей второй встрече вручил хану подарки, новенький карабин Бердана и такой же новенький, в лакированной коробке, револьвер Смит и Вессон. К ним шли патроны и две превосходные кожаные кобуры с растительным узором. О, какое замечательное оружие! Он с восхищением взял карабин, затем принялся осматривать револьвер. Спасибо, Саиб, твой дар пришелся мне по сердцу. Пусть он принесет тебе пользу, пожелал я и показал, как разбирать и собирать оружие, и как за ним надо следить. Оружейное масло также шло в комплекте. Они удивятся, мои друзья, что у меня новейшее оружие русских. Неожиданно забеспокоился Пуштун. Оружие не наше, а американское, к сожалению. Если будут спрашивать, скажи, что купил его в Ташкенте. Кстати, за твои сведения и риск тебе полагается 100 рублей. Я взял на себя смелость и приобрел вот эти вещи. Ты не разочарован? Нет, оружие куда лучше денег. Да и пользы от него больше. Хан передернул затвор карабина и широко улыбнулся, блеснув белыми зубами. Я объяснил ему, что отныне его имя Зверобой и что в будущем, если захочет передать послание, он должен подписываться именно так. Имя моему агенту понравилось, жаль только, что он наотрез отказался от возвращения в Хиву. Нет, Саиб, и не проси, не поеду, не могу. Понимаешь, у меня отец тяжело заболел, надо его навестить. Что ж ты сразу не сказал? Конечно, поезжай, обязательно поезжай, но только не пропадай. Найди меня, если что, или отправь записку. Напишу, конечно, напишу. В самый последний момент, когда мы уже практически расстались, я кое о чем сообразил и обругал себя последними словами. Тоже мне, разведчик, олух царя небесного, а не разведчик, вот ты кто, Миша Соколов. У тебя проверенный человек собирается в Афганистан, а ты мух ловишь. Пришлось вновь сесть за стол. Естественно, о миссии Пашина я не упоминал. Петр — это совершенно другая операция, секретов раскрывать не стоит, но Зверобой мог помочь. В частности, никто не мешает ему собирать сведения об англичанах в Афганистане. Таким образом, он дополнит наблюдение Пашина, да и оставить надежного человека в Мазари-Шарифе, через которого можно держать связь, ему по силам. Это будет наш запасной вариант на крайний случай. Около часа мы обговаривали различные детали, и под покровом ночи, как жрицы любви какие-то, покинули дом для секретных встреч. Агент Зверобой собирался отправиться в Афганистан сразу после нас. Дорога у нас одна, но не стоит ехать в Термис вместе. Да и в пути нам лучше не встречаться. 3 марта отец Василий, новый полковой священник Александрийских гусар, отслужил молебен. Сразу после него и отправились. Полковник Финберг, полковник Шелфус и еще ряд офицеров провожали их в путь. Для конспирации, чтобы не бросаться в глаза среди группы одинаково одетых людей, Петр Пашина облачился в форму рядового гусара. Кавалеристы поглядывали на новичка с немалым интересом, но вопросов не задавали. Миша Соколов, несмотря на молодость, сумел внушить эскадрону надлежащую дисциплину. Гусар смерти насчитывалось 30 человек, включая самого Соколова, поручика Рута, старшего вахмистра Чистякова, двух офицерских денщиков и двух унтеров, Козырева и Петухова. Еще имелся гарнист. С собой гусары вели 30 лошадей, навьюченных различным грузом. Ну, с Богом. Пашина перекрестился, покидая город. Поражаюсь твоей смелости, Петр, заметил Соколов, когда дорога пошла душистыми садами. Рисковый ты человек. А ты разве не рисковый? Пашин посмотрел на друга с немалой иронией. Соколов сидел в седле великолепного жеребца по кличке Хартум. Молодой ротмистр мог и не знать, но большая часть офицеров относилась к нему с теплотой и немалым уважением. Правда, завистники поговаривали о высоких покровителях делающего блестящую карьеру гусара, но Пашина внимания на подобное не обращал. То, что есть покровитель, хорошо, значит, сумел его найти. Тем более, сам Соколов ни разу не заводил каких-то необычных разговоров, не ставил себя выше прочих и не торопился переводиться в столицу, как полагалось всякому уважающему себя фазану. Он служил с честью, рискуя жизнью, не увиливая от опасностей и трудностей. Всем крикунам можно было лишь посоветовать брать с него пример. Говоря откровенно, Пашина с немалым интересом наблюдал за быстрым карьерным ростом своего молодого друга. И он бы совсем не удивился, скажи ему кто, что через 5 лет Соколов получит полковника и станет командиром гусар смерти. А что, если Миша и дальше продолжит так геройствовать, то и не такое возможно. Тот же Паскевич 18 генерала вообще получил в 28 лет. Ташкент остался за спиной. Ранее Пашина доводилось проезжать этой дорогой 4 раза по служебным делам, а 5-й, последний, когда он сопровождал посла Аксакова в Бухару. Тогда с ним также были александрийские гусары. Надворному советнику нравилась их компания. Вечерами они играли с Соколовым или Рутом в шахматы, а гусары вновь угостили его своей знаменитой жжёнкой. Джизак оставался все таким же маленьким и пыльным городом. Да и в Самарканде за минувшее время ничего не изменилось. Все та же нищета, пыль, вонь, базарные крики и ишаки с верблюдами. И лишь величественные минареты да дворец Тамерлана напоминали о былом могуществе узбеков. Здесь стоял гарнизон под командованием генерала Абрамова и 2-й эскадрон гусар смерти. Соколов и Руд с большим удовольствием воспользовались их гостеприимством. Сам Пашина, соблюдая секретность, старался лишний раз никому на глаза не попадаться. Тем более, при генерале находился изгнанный эмир Афганистана Абдур-Рахман. У него имелась свита, родичи и множество слуг. Многие из них могли его запомнить и встретить впоследствии уже в Афганистане. А подобных встреч Пашина допускать не хотел ни в коем случае. К русским большая часть населения относилась достаточно хорошо. Жить стало пусть и немного, но лучше, и люди такие вещи замечать умели, несмотря на повальную безграмотность. От Самарканда до Термиза насчитывалось 370 верст. Дорога резко свернула к югу. Цветущие маковые поля покрывали всю округу, напоминая яркий ковер. Начался плавный подъем к перевалу Тахта-Карача. Он находился на седловине Агалыка, одного из отрогов Зиравшанского хребта. Холодало. По сторонам поднимались не слишком высокие вершины. Снегом мог похвастаться лишь далекий Кимкутан. Ночью выли волки и шакалы, а днем над их головами парили беркуты. «Миша, ты знал, что здесь, на Тахта-Карача в древности произошла битва?» На вершине перевала отряд сделал передышку. Гусары проверяли подпруги и разминали ноги. Послышался приказ вахмистра оправиться. Пашина говорил на фарси, тренируя друга. «Здесь сошлись арабы Амиятского халифата и воины Тюргешского каганата. И когда это случилось?» Соколов заинтересованно посмотрел по сторонам. «Более 1000 лет назад. О чем вы говорите?» Потребовал разъяснений поручик Рут. Фарси он не знал. Когда ему повторили на русском, тот насмешливо хмыкнул. Предание старины глубокой. Тот, кто забыл уроки истории, обречен на их повторение, напомнил Пашина. Он уже успел составить мнение о Руте. Георгий оказался честным и смелым офицером, явно рвался в бой, но ничем более серьезным обременять себя не желал. Может, он и изменится с возрастом, а может и нет. Сейчас, во всяком случае, ни на что более ответственное, чем командование разведывательным отделением, поручик не подходил. Рекомендовать его к серьезной работе не имело смысла. Хорошо, что началась весна. Зимой здесь было не пройти. На перевале лежал снег, отрезая плодородную южную долину от остальной части Бухарского эмирата. Эти земли на бумаге принадлежали именно Бухаре, Россия лишь осуществляла протекторат. С севера на перевал вела плавная и неспешная дорога, а вот спуск превратился в бесконечно вьющуюся и выделывающую кольца веревку. Впереди раскинулась бескрайняя Кашкадыринская степь, и лишь слева ее ограничивал хребет Байсунтау. Местными землями правили беки Шахрисопса. «Мы покидаем земли древней Согдианы и вступаем в не менее древнюю Бактрию. До нас здесь ступали кони Александра Македонского», с немалым воодушевлением поделился Пашина. «Неужели греки добрались и сюда?» Поручик Рут рассмеялся. «Признаюсь, я не ожидал от них подобной прыти. Шахрисопс оказался совсем небольшим городом. Правил им Ахмат-бек. Оставляя хребет Байсунтау по левую руку, отряд последовательно миновал Гузар, Шураб, кишлак Чичикудук на 40 домов из кирпича сырца, шуроватый еще один кишлак, ангор. То, что они проезжали, даже поселками язык не поворачивался назвать. Жили здесь совсем бедные, забитые люди. Русских они видели впервые, тем более, черных гусар. Все мужское население в каждом кишлаке выстраивалось вдоль пыльного тракта и провожало их изумленными взглядами. Детишки таращили глаза и ковырялись в носу, да и взрослые переговаривались с немалым изумлением. Гусары, их оружие, амуниция, прекрасные кони, подобного они ранее не видели и теперь малость опешили. И лишь убеленные благородными сединами старцы аксакалы выглядели так безмятежно, словно ничего в целом мире не могло больше их расшевелить. Хаем, задумчиво протянул Соколов, когда они наконец-то добрались до Термиза. Я ожидал большего. Пашина, хоть и сам оказался здесь в первый раз, полностью его понимал. Термиза, как такового, не было. Когда-то он считался богатым, чуть ли не великим, городом и стоял на месте древней переправы через Амударью. У афганцев даже существует легенда, утверждающая, что здесь какое-то время жили Адам и Ева, изгнанные из рая. А еще тут последовательно нашли приют пророки Зороастр и Авраам. Никто не знал, что делал здесь основатель зороастризма, но Авраам якобы именно отсюда переселился в землю ханаанскую. Пашина как лингвист и филолог был очарован подобными легендами, хотя довольно скептически относился к их правдивости. Легенды нельзя ощутить, а вот время ощутить можно. Его можно понять по тем изменениям, что происходит с людьми и окружающих их миром. И время оказалось безжалостным к Термезу. Город разрушил Чингисхан. После него остались кости и дымящиеся развалины, которые давным-давно поросли кустарником и редкими деревьями. За минувшие века их покрыл слой земли, и даже очертания крупных домов и крепостных стен угадывались с трудом. В двух верстах к западу от развалин Термиза находился кишлак под Тагисар и остров Арал-Пайгамбар, которые обтекали мутные воды Амударьи. Осмотреться, найти место для лагеря, выслать разъезд вдоль реки, вверх и вниз по течению, скомандовал Соколов. Так точно, ваше благородие, пробасил старший вахмистр. Слушались командира с удовольствием, чувствовалось, что гусарам нравится лихой ротмистр. Лагерь обустроили за час, лошадей стреножили, сняли с них седла, задали овсу и воды. На ближайший холм встал часовой. Гусары поставили палатки, сбили канавязь и выделили место для нужника. Из втекающего в Амударью ручейка набрали воду, развели костры и принялись готовить ужин. Поручик Рут съездил в Подтагисар, осмотрел кишлак и по возвращению доложил Соколову, что ничего необычного там не заметил. Одну из пик укрепили на склоне, и на ней затрепетал русский, черно-желто-белый, флаг. Глядя на него, Пашина ощутил прилив гордости. Шутка ли, флаг России наконец-то добрался до самой южной точки империи. Судьбоносное событие отметили бутылкой красного бургундского вина, припасенного как раз на такой случай. После ужина гусары наскоро соорудили легкую баньку, вкопали в грунт 4 жерди, обернули их парусиной и натаскали внутрь раскаленных на огне камней, которые полагалось поливать водой. Первым мылся сам Пашина. Он прекрасно понимал, что следующую баню придется ждать очень долго. Когда он вышел, вытирая голову, гусары уже поставили для него отдельную палатку. Пожелав всем спокойной ночи, Петр Иванович залез внутрь и почти мгновенно уснул. Утром, после общего завтрака, Пашина вновь занял палатку и принялся готовиться. Еще в дороге он выбрился налысо и слегка подровнял бороду, так чтобы она походила на те, что носят мусульмане. Он неважно видел, но от очков пришлось отказаться. Светлая, как у каждого европейца, кожа могла доставить неприятности, но Петр знал, как исправить данное недоразумение. Он начал втирать в лицо ослиный навоз 19. За этим крайне неприятным занятием его и застал Соколов. «Ничего себе», — заметил тот, с интересом наблюдая за приготовлениями. «А что, Петр, разве нет ничего менее экзотического?» «Есть, конечно. К примеру, дамская косметика может подойти. Только скажи на милость, где ее в Афганистане найти?» «Твоя правда», — ротмистр улыбнулся. Он молча наблюдал, как Петр Иванович распаковал тюк с одеждой и принялся переодеваться. Основой выступила алхирка, напоминающая халат, сшитый из большого числа разноцветных лоскутков. Голову прикрыла остроконечная шапка-кулох, составленная из 4 клиньев, мехов наружу. Ее украшал вышитый зеленой нитью, священный для мусульман цвет, простенький орнамент. Ноги он обмотал рваными портянками и натянул старые сбитые сапоги, а к матерчатому поясу привязал флягу из тыквы. Прожженные в нескольких местах шаровары и не первой свежести нательная рубаха дополнили его наряд. Разведчик повесил на плечо грязную сумку. В ней находилось несколько мелких медных монет Бухары и Хивы, деревянная миска для подаяний, кусок хлеба, черствая кукурузная лепешка и горсть изюма. В руки он взял яшмовые четки. Они стоили дороже, чем все его лохмотья вместе взятые, и как бы символизировали поиск святости их обладателя. «Ну, как тебе?» — спросил Пашина, выйдя из палатки и делая пару шагов. «Потрясающе, Петр, скажи что-нибудь на фарси, а Аллах защити нас от зла, что есть в этом дне и последующих, и от зла того, что мы сделали в дни минувшие», — негромко и внушительно разведчик прочитал на память подходящую суру. Коран он знал наизусть и понимал, что это станет его преимуществом. Он сел, сложил ноги и под заунывный напев принялся перебирать четки. Поручик Рут стоял, похлопывая себя плеткой по голенищу сапога. Рядовые гусары поглядывали в их сторону с немалым любопытством. Естественно, им никто ничего не объяснял, но они были людьми опытными и за минувшее время сумели о многом догадаться. И сейчас, понимая, какая непростая миссия ожидает Пашина, помалкивали. На их лицах разведчик без труда читал участие и уважение. «Невероятно», — оценил Соколов. «Просто невероятно. Смотрю на настоящего правоверного. Я сам бы так никогда не смог. Если захочешь, сможешь. Какая у тебя легенда? Я буду изображать паломника, турка из Айсунука, что под Смирны. Имя мое — Мухаммед Албай-эфенди, и я, посетив Самарканд, теперь направляюсь в святыню Мазари-Шарифа, гробницу халифа Али. Я примкну к другим паломникам и посещу святыню, а оттуда пойду дальше в Индию, перебираясь с одного святого места на другое. Таков мой обет. Твоя речь выдает в тебе начитанного человека, Мухаммед. Так и есть, Гиур. Мой недавно умерший отец, да примет Аллах его душу, занимал пост мухаддиса в медресе 20 и был знатоком хадиса и фикха 21. Он дал мне хорошее образование, но я много грешил в молодости, пил вино, распутничал с гулящими женщинами и услаждал свои глаза непристойными зрелищами. У тебя есть семья? Да, две жены и три сына. Я отдал им все свое имущество и занялся спасением души, став паломником. Ты был в Мекке? Нет, хадж я не совершил, иначе имел бы право назвать себя хаджи. Это моя мечта, посетить Аль-Харам в Мекке, мечеть пророка в Медине и Аль-Аксу в Иерусалиме. Почему же ты не начал с них, а направляешься в Индию? Потому, что самое дорогое сердцу оставляют напоследок. Откуда ты пришел? Через Тегеран, Хиву, Бухару и Самарканд я добрался до Термеза. Говорят, в Термезе видели Каралюм, так и есть, достойный сын своего отца. О, они страшные воины, свирепые и непобедимые. В блистательной Бухаре их именем до сих пор пугают детей. Они тебя не тронули? Нет, да и зачем я им нужен? Они сражаются лишь с врагами белого царя. Соколов задал еще несколько вопросов, а затем поднял руки, признавая, что удовлетворен, получив ответы на все вопросы. «Я пока еще не могу называть себя профессионалом, но к твоей легенде замечаний у меня нет. Посмотрим, как она покажет себя в деле», — ответил Пашина. День тянулся нестерпимо медленно. По крайней мере, так казалось самому Пашина, изнывающему от безделья. Да и нервничал он все же, несмотря на свой внешне полностью беззаботный вид. Но его девиз «пока человек жив, унывать ему не следует», выручил его и на сей раз. Ночь выдалась темная, ветер нагнал тучи и закрыл небо. Помолившись и перекрестившись, Пашина выбрался из палатки. Нательный крестик он снял, поцеловал и отдал на хранение другу. В лагере было тихо, лишь часовой расхаживал на ближайшем холме. Соколов проводил его к берегу. Там находилась лодка, ее, вместе с веслами и сетью гусары купили днем у местных рыбаков. Ну, с Богом! Пашина первым забрался в лодку и занял место на кормовой банке. Снегирев взял карабин и устроился на носу. Два гусара сели на весла, а Соколов присел рядом, заставив Пашина потесниться. «Хочу самолично проводить тебя за речку», — сказал он на невысказанный вопрос. Петр промолчал, но на сердце стало теплее от подобной заботы. Тихо скрипели весла в уключинах. Поросший камышом берег медленно удалялся. На стремнине течение усилилось и их начало сносить. Через некоторое время нос лодки уткнулся в южный берег Амударьи. Снегирев первым выбрался на песок и замер, прислушиваясь. Тихо шелестел камыш, лишь голоса ночных птиц изредка раздавались в ночи. «Все, я пошел, прощаемся. Если что, не поминайте лихом», неловкое молчание прервал сам Пашина, так как гусары начинать разговор не торопились. «Возвращайся, Петр!» Соколов крепко обнял его. «И не вздумай сложить свою голову, ты живой нам нужен. Полезнее пройти путь жизни, чем всю вселенную». Гусар к случаю вспомнил афоризм Козьмы Прудкова. «Бог даст, увидимся!» Пашина напоследок помахал рукой, прислушался для порядка и начал осторожно удаляться от берега. Он подобрался и даже думать теперь стал на турецком, имелась у него и такая способность. Через некоторое время Пашина вышел на дорогу. Днем по ней двигались многочисленные купцы и путники, идущие в Шахрисабз и Самарканд. Но сейчас здесь было пустынно, порядочные люди по ночам не ходят. Русский разведчик удалился от реки, прошел около 3 верст, свернул в какие-то кусты и прилег прямо на землю. Именно таким образом ему и предстояло спать ближайшие недели, а то и месяцы. Новый день он начал с фаджра, предрассветной молитвы. Большая игра, в которой для него отвели свою роль, требовала от ее участников полной достоверности. Молитвой и прочими ритуалами пренебрегать не стоило ни в коем случае. Теперь он будет молиться по 5 раз в день, как и предписано настоящему мусульманину. Ему подпевали птицы. Пашина счел их беззаботные трели прекрасным знаком. Выпив из фляги воды и закусив кусочком лепешки, он выбрался на дорогу. Негромко насвистывая, он направился к Мазари-Шариф, до которого этому дарьи насчитывалось около 50 верст. Там его дожидался надежный и проверенный человек, афганец Абдулгани. Когда-то тот входил в отряд Искандер-хана, перешедшего на службу от бухарского эмира к генерал-губернатору Кауфману. Абдулганди встретит его, поможет, чем сможет и немного проводит. Вместе они дойдут до Кабула, и если все сложится хорошо, то афганец повернет обратно и постарается доставить Соколову первую весточку. В настоящее время Афганистаном управлял эмир Ширали, дядя изгнанного в Самарканд Абдур-Рахмана. Государство при нем продолжало оставаться в варварском состоянии. Правители отдельных провинций и городов чувствовали себя практически независимыми властителями. Для развития страны ничего не делалось, а сам эмир, на бумаге оставаясь суверенным, поддерживал англофильскую политику. Британских военных специалистов в стране насчитывалось великое множество. Они уверенно, а временами и нагло, контролировали дипломатию, армию и торговлю Афганистана. И тех, кто пытался им помешать, считали врагами. Примерно через час Пашина догнал какой-то путник верхом на ишаке, с навьюченными на него переметными сумками. «Мир тебе», — первым сказал незнакомец, с интересом оглядывая Пашина. «И тебе мир», — разведчик поклонился. Приветствовали его на узбекском. Скорее всего, путник, как и он сам, недавно переправился через Амударью. Интересно, где тот ночевал. Некоторое время невольный попутчик ехал рядом. Как и все простые люди, он отличался любопытством и крайней степенью наивности. Пашина поведал, что недавно посетил медресе Шердар в Самарканде, а ныне держит путь в Голубую мечеть. Путник поспрашивал еще немного, а затем, утолив любопытство, подстегнул ишака. Какое-то время разведчик шагал в одиночестве, а затем от ближайшего ответвления на главную дорогу выехало несколько арб. Они везли в Мазари-Шариф горшки на продажу, и Пашина принял решение присоединиться к ним. Афганцы не были купцами, лишь обычными ремесленниками. Пахло от них своеобразно. Похоже, последний раз мыться им довелось еще в прошлом году. Один из них запустил грязные пальцы под замасленную тюбетейку, нащупал вошь, вытащил ее и со счастливой улыбкой раздавил на ногте. Гончары с немалым уважением оглядели странствующего паломника, пошептались, потеснились и предложили ему прилечь рядом с собой, на мягком клевере. «Да прольет Аллах на вас свою милость», — от чистого сердца пожелал разведчик, занимая место на арбе и давая отдых ногам. Так началась его опасная миссия. С этого дня он мог рассчитывать лишь на Бога, достоверность тщательно продуманной легенды, прекрасное знание Корана, языков, а также наличное хладнокровие. И, конечно, ему совсем бы не помешала малая толика удачи. Глава 8. «Чайку, ваш благородие», — поинтересовался подошедший снегирь. Самовар только вскипел, а чуть позже и ушица поспеет. «Давай, сейчас подойдем», — распорядился я. Вместе с Георгием Рутом мы стояли на небольшом пригорке. Припекало. Снизу густо рос камыш, а за ним открывалась широкая и мутная Амударья. Где-то там, уже как 2 недели, выполнял свою миссию Петр Пашина. Интересно, как у него дела, докуда он добрался, все ли с ним в порядке? После Мазари-Шариф он планировал выступить на пули Хумри, Баграм и Кабул, а оттуда держать путь на Пешавар. А это уже Индия, точнее, владение англичан, так как по итогам Второй англосикхской войны 1849 года Пешавар стал частью Британской Индии. Пешавар – крайняя точка маршрута. Там стоят британские войска, в частности, знаменитый 92-й и краткий шотландский пехотный полк, так называемые горцы Гордона. Это серьезные ребята, основательные. В случае чего, таких с наскока не взять. Их присутствие в любой точке планеты недвусмысленно намекает, что Англия имеет на данную территорию далеко идущие планы. Русский разведчик получил задание в том числе оценить боеспособность полка и выяснить моральный дух бравых шотландцев. Заодно ему предстояло осмотреть встреченные по дороге колодцы, крепости и их гарнизоны, понять, чем живут и дышат афганцы и индусы. Петру необходимо преодолеть порядка 600 верст по пескам и горам, и это только в одну сторону. И он, как бы странно подобное ни звучало, стал первым русским разведчиком, замахнувшимся на столь серьезное дело. Англичане громогласно заявляют о независимости Афганистана и о том, что никому не позволит эту самую независимость у него отнять. Под никому они главным образом подразумевают Россию. При этом сами воспринимают Афганистан как будущую часть собственной колонии, которая вот-вот к ним присоединится. Так что именно британцы, а не афганцы, представляют для Пашина главную угрозу. Они и умнее, и инициативнее, да и в шпионские игры играть умеют. Это не афганские царьки, которым плевать, кто шляется по их землям. Нет, англичане к подобному относятся серьезно и щепетильно. А вообще, все эти названия, Пешавар, Гиндукуш, Кандагар, Кашгар и прочие для моих ушей почему-то звучат музыкой. Есть что-то в них особенное, какой-то удивительный колорит. Тут же кругом такая древность, что даже арабский халифат 8 века выглядит новейшей историей на фоне Вавилона и Ассирии. Пойдем, Георгий, отдохнем. Я повернулся к 22-летнему поручику Руту. Подтянутый, гладко выбритый, с усиками, он сочетал в себе такие необходимые гусару качества, как честь, храбрость, разумная инициатива и надежность. Всякие организационные и штабные дела он презирал и всеми силами от них увиливал, историю и математику ненавидел, а вот армейскую разведку и будущие сражения считал чуть ли не своим священным долгом. В полк он прибыл год назад из Тверского кавалерийского училища и мечтал прославиться. Ко мне он относился как к человеку, которому все в жизни удалось и с которого стоит брать пример. Устал я уже здесь бока отлеживать, Михаил. Окопались мы, как суслики какие, он нахмурился. Оно и понятно, вынужденное безделье всех до канала, и нас, и нижних чинов. Хотелось разрядки, какого-то дела. Впрочем, против чая ничего не имею. Мне одна кокетка как-то говорила, что он при ожирении полезен. Врала, похоже, стерва, судя по ее пышным телесам. А я молодой был, всему верил, товарищ хохотнул, словно уже успел стать умудренным седоволосым мудрецом. Мы прошли в лагерь, присев на складные стулья в жидкой тени кустов. Сверху гусары натянули полог, помогающий переносить зной. Люди и кони выглядели как вареные. Даже разговоры затихли в этот час, хотя нижние чины любят лясничать. И лишь трубки на согрейке дымили тут и там. Жара стояла страшная, и наша светлая летняя форма мало что могла изменить. Здесь, в Термезе, летом температура достигала 50 градусов, а зимой сюда приходила настоящая, без дураков, зима, а заодно морозы и ветра. Амударья покрывалась льдом. Правда, он был тонким, и ходить по такому я бы все равно не решился. Но лед не давал пароходам Сарла подниматься в верховья реки. Хотя они и так пока здесь не появлялись, их проходу мешала Хива. Отправляясь в Термез, мы неплохо подготовились. Я взял с собой походный погребец, тот самый, который приобрел еще в Чугуеве. У нас с Рутом имелся самовар со стаканами, миски и столовые приборы, брезентовая палатка, походные кровати, стопки и даже припасенные на крайний случай несколько бутылок вина и водки. Да и с провиантом сложности не возникало. Тем более, хлеб, барашков, рыбу, вкуснейшие дыни, инжир и все прочие мы покупали у местных. Цены тут просто смешные, и они охотно принимают русские медные деньги. А за десяток серебряных рублей можно весь кишлак под Тагисар выкупить, с девками, ишаками и садами. Мы с Георгием неторопливо попивали чайк, отирали платками лица и прикидывали, чем можно себя занять. Рут рвался провести рекогносцировку за речкой. С моей легкой руки термин прочно вошел в нашу жизнь. Я поручика пока сдерживал, хотя и сам мечтал почувствовать на себе атмосферу Афганистана. Мы не могли мучить нижних чинов бесконечными тренировками от рассвета до заката. Нас бы просто не поняли, да и у самих столько сил нет, так что свободного времени оказалось с избытком. Пытаясь себя чем-то занять, я неожиданно понял, что мне нравится лазать по развалинам Термиза, а заодно обследовать живописные руины древней крепости Зюны-Набада. Побывал я там несколько раз и даже успел покопаться в земле. Пашин рассказывал, как совершал археологические изыскания на Волге, в Казанской губернии, при этом нашел крайне редкую монету чеканки Дмитрия Донского. Вот и мне посчастливилось найти греческую монету. Возможно, она принадлежала государству селевкидов. На одной стороне виднелся мужской профиль в диадеме, а на другом женщина с распростертыми руками и угадывалась надпись на греческом. Но я не нумизмат и в таких вещах разбираюсь слабо. Рассмотрев монету как следует, решил, что подарю ее Кате. А в голове появилась мысль, может и самому стоит заняться нумизматикой. Да, археологи сюда еще не добрались. Тут наверняка такое можно отыскать, что и не верится. Хорезм, Индия, Китай, Бактрия, Византия, Иран, арабы, евреи, турки, все они оставили здесь свои следы. Недалеко от нас, на Амударье виднелся покрытый зеленью остров Арал-Пайгамбар. Пашина упоминал, что когда-то через остров шел мост, по которому проходила переправа. Но это было давно, еще до Чингисхана. Сейчас с одного берега на другой можно перебраться либо на лодках, либо вплавь, если ты человек бедный и лишних денег у тебя нет. Партию в шахматы, предложил Рут. Можно, мы сыграли. Поручик играл примерно так же безрассудно и опрометчиво, как капитан Крицкий, который познакомил меня с Катюшей. Победить Георгия особого труда не составило. Положенный нам для нахождения в Термезе месяц заканчивался, и ничем необычным он не запомнился. Лишь жара, скука и нежелание занять себя хоть чем-то полезным. Здесь, на окраине империи, в сонном и застывшем средневековье, ты и сам невольно становился ленивым и безразличным ко всему лодырем, и потому приходилось пересиливать себя, чтобы провести очередной бой на саблях, организовать полевые занятия с гусарами или отправиться на раскопки в древние развалины. Довольно часто мимо нас проходили купцы и путники, переправляющиеся через Аму в ту или иную сторону. Среди них был и зверобой, отправившийся в Афганистан. Мы с ним проводили друг друга безразличными взглядами. Связный Пашина пришел в наш лагерь на 29-й день. «Ваш благородие, человек к вам, азиат какой-то, говорит по делу», доложил старший вахмистр Чистяков. «Кустами к нам вышел, прячется, как последний сукин сын. Веди немедленно», отрывисто приказал я, прогоняя дрему. Георгий отправился на реку купаться, а я решил малость вздремнуть. Но при долгожданном известии сон с меня как рукой сняло. Ну, наконец-то, похоже, дождался весточки от Петра. Здесь, в Термезе, больше некому гореть желанием со мной поговорить. Гость оказался среднего роста, чернобородым мужчиной в пыльных одеждах и с усталым лицом. Судя по его стоптанным грязным сапогам и прожженному во многих местах халату, последнее время он много странствовал. «Ассаляму алейкум, эфенди!» Приветствовал он меня на неплохом русском. «Я Абдул Ганди, друг Петра Ивановича. Ва алейкум ассалям. Я ждал тебя и рад нашей встрече», ответил я, оглядывая гостя. Загорелый до черноты, сейчас он впервые улыбнулся, понимая, что благополучно выполнил задание. «Архип, тащи зелень, лепешки и баранину, и самовар ставь. Проходи к палатке и отдохни. Здесь ты в полной безопасности. Сейчас мы покушаем, и ты расскажешь все последние новости». Инструктирующий меня Шауфус советовал придерживаться в общении с агентами строгой линии поведения. Не знаю, может он и прав, но я считал, что только искренней сердечности делу лишь поможет. Работая на русскую разведку, эти люди рискуют своими жизнями, так что они заслуживают нашего уважения. «Вот, первым делом прими послание», по привычке оглянувшись, афганец сунул руку за пазуху и извлек сложенные в квадрат несколько листочков серой бумаги. Пашина рисковал, не побоявшись написать письмо, а афганец рисковал не меньше, доставляя его мне. «Благодарю, ты большой храбрец, Абдул Ганди, держи». Я передал ему небольшой мешочек, в котором тихо позвякивали серебряные бухарские таньга. Таньга продолжал чеканить эмир Бухары. Монета могла похвастаться стабильным весом и имела хождение от Турции до Китая. В Средней Азии она, наравне с рублем, считалась основной денежной единицей при расчетах. При обмене за одну таньга давали 2 гривны 22. «Спасибо, эфенди», связанный с поклоном принял мешочек с деньгами. Мы расположились в тени, рядом с палаткой. Гость омыл руки и лицо, присел на расстеленный коврик и с наслаждением впился в бараний бок. Гусары в лагере жили обычной неспешной жизнью. Снегирев готовил на огне похлебку, кто-то чистил коней, часовой расхаживал на ближайшей возвышенности, оглядывая округу. От воды слышался смех и звуки ударов по мокрой ткани, нижние чины стирали форму, используя вальки 23. Плохо, конечно, что Абдул-Ганди видит столько ненужных глаз, но приходилось с этим мириться. Вернулся освежившийся Рут. Поручик сел на стул и внимательно осмотрел гостя. Георгий имел все шансы со временем стать полноценным разведчиком, да и сам признался, что мечтает о подобном. Если дело и дальше так пойдет, то через некоторое время я смогу представить его Шауфусу. Надежные люди русской разведки нужны. Судя по всему, Пашина составила о Руте не очень высокое мнение, а мне вот Георгий нравился. Ну да, молод немного, оттого и не любит всякую бухгалтерию. Ничего, со временем станет настоящим профессионалом. Афганец продолжал кушать. Чувствовалось, что в дороге он сильно оголодал. Мы с Рутом его не торопили, давая возможность прийти в себя. Постепенно гость расслабился, и на нас, на гусар смерти, начал поглядывать не с опасением, а с зарождающимся любопытством. Пока он расправлялся с барашком, а затем уделил внимание бесподобным дыням, я развернул и просмотрел бумаги Пашина. Они были написаны разными чернилами, некоторые слегка обгорели от костра, а другие промокли от пота или воды, на них оставались пятна и разводы. Но красивый почерк друга я узнал сразу же. Скорее всего, разведчик делал записи в дороге, пользуясь случайными возможностями. Бумагу покрывали непонятные символы и знаки. Прямо здесь, без знания шифра, я не мог ничего с ними поделать и поэтому бережно сложил листочки, для сохранности спрятав их в портсигар. Хотя и так ясно, что там содержатся различные сведения о встреченных Пашина англичанах и их активности, о войсках, если их можно так называть, эмира Ширали и обо всем прочем, что привлекло его внимание. С этим пусть Шауфус разбирается. Как вы расстались с Петром Ивановичем? Поинтересовался я, дав знак Снегиреву, чтобы он подложил афганцу фруктов. Хорошо расстались, эфенди. Петр Иванович неплохо себя чувствует и шлет тебе салом. Он ушел по дороге на Пешавар и велел передать, что сюда, в Термис, собирается вернуться через 2 месяца. 2 месяца, протянул я, мысленно представляя все те дороги, перевалы и опасности, что предстоит преодолеть моему другу. Что еще он передал? Сказал, что дела пока складываются хорошо, тайник в Мазари-Шариф не нужен. В нем нет смысла, все самое главное навеки запечатлено в его голове. Афганец с важным видом постучал себя ладонью по затылку. «Где вы с ним расстались?» — вступил в беседу Рут. «В Кабуле, господин. Расскажи, как добрались до Кабула?» — потребовал я, отмахиваясь от прилетевшей на запах сладкого осы. «Хорошо, но много времени потеряли, изображая паломников. Будь у нас ваши кони, мы бы вихрем туда домчались». Афганец широко улыбнулся, блеснув зубами. «Пустые мечты. Паломники ходят медленно, а тот, кто сядет на наших вороных коней, неизбежно привлечет внимание». Беседа продолжалась около часа, за время которого я выяснил все самые необходимые, заодно составив некоторое представление об Афганистане. Для Абдул-Ганди разбили отдельную палатку, куда он отправился спать. Остаток дня и ночь гость должен провести в нашем лагере, после чего вновь отправиться в Кабул, где будет дожидаться Пашина. «А мы что будем делать, Михаил?» — поинтересовался Рут. «Возвращаемся в Ташкент. После разговора с афганцем, я поймал себя на мысли, что чувствую себя двояко. С одной стороны, радость и облегчение. У Пашина все складывается превосходно, а нам нет нужды отправляться в Мазари-Шариф за бумагами, рискуя жизнью и свободой. С другой стороны, разочарование, и по той же причине. Ведь теперь не надо рисковать жизнью, выдвигаясь за этими самыми бумагами. Подобный Анабасис-24 мог бы стать замечательным приключением. Да, вот такой парадокс мышления. Странно устроен человек, а гусар, тем паче, ведь мы существа ранимые, кривоногие и прямоходящие. Как тебе идея выбраться за речку? Тщательно обдумав последствия, поинтересовался я. На самом деле, эта мысль довольно давно не давала мне покоя. Прямого запрета посещать афганскую территорию я не имел, а вернуться домой и не пересечь границу, значит укорять себя за благополучно упущенный шанс. «Предлагаешь пройтись строем при всем параде?» Моментально оживился Георгий. «Я только за. И пусть враг вздрогнет. Взвейтесь, соколы, орлами. 25. Нет, не при параде. Я, ты и еще трое, без формы, но при оружии. Вылазка на 2 дня. Пройдемся по окрестностям, почувствуем воздух и дороги Афганистана. Нас в любом случае выдадут кони. Плевать, доказать никто ничего не сможет. Нам главное в руки афганцев не попасться, и мы не попадемся, здесь никого кроме крестьян нет. Отлично, я с радостью разомну кости, заверил Рут. Оно и понятно, что еще мог ответить молодой и склонный к браваде офицер. Возможно, мой план казался несколько авантюрным, но это лишь на первый взгляд. На границе эмир Афганистана войск не держит. Ближайший гарнизон находится в Мазари-Шариф, в 50 верстах. Так далеко забираться я не хотел, мы осмотрим ближайшие окрестности. Вот и все. Пока Абдул-Ганди продолжал пользоваться гостеприимством гусар, мы время терять не стали. В путь отправились ранним утром, еще по темноте. В лодку, кроме 2 гребцов, сели я, Рут, неизменный снегирь, старший вахмистр Чистяков и еще один гусар по фамилии Проходько. Кони переправились самостоятельно, их лишь привязали на длинных веревках к корме. Я с некоторым беспокойством следил за Хартумом, но великолепный конь показал себя и в водной стихии самым лучшим образом. Он плыл первым, увлекая за собой остальных скакунов. Через 2 дня, в это же время на этом же месте, еще раз напомнил я гребцам, и мы отправились в путь. Выглядели мы как типичные мусульмане, шаровары, накидки, челмы и тюбетейки. И лишь кони с русской упряжью да еще оружие показывали, что мы не те, за кого себя выдаем. Но я сильно подобными вещами голову не забивал. Скорее всего, англичане узнают, что по северным границам Афганистана рыскали какие-то подозрительные личности. Ну и пусть узнают, может нервничать начнут, а доказать они ничего не смогут. Хартум скакал легко, наслаждаясь бегом и собственными силами. Казалось, для скакуна сущий пустяк двигаться так целые сутки. Похлопав его по лоснящейся шее, я еще раз поздравил себя с удачной покупкой. Он, конечно, не жеребец взятого нами в плен бухарского эмира Музаффара, но не сильно ему уступает. Местность казалась ровной, как стол. Серовато-коричневая земля состояла из песка и глины с редкими вкраплениями чахлой, пожухшей растительности. На востоке виднелась узкая полоска дальних гор. Судя по карте, возвышенность должна быть и на юге, уже за Мазари-Шариф. Здесь же раскинулась равнина с редкими дорогами, кишлаками и плохо одетыми афганцами. Встречные путники оглядывали нас со смесью удивления и опаски. Никто не понимал, кто мы такие, а с вопросами лезть опасались. 5 всадников, обвешанных оружием с ног до головы, редко кто решится о чем-либо спрашивать. Признаюсь, Георгий, разочарованию моему нет предела. Вечером, когда мы устроились на привал и разожгли костерок, разоткровенничался я. Понятное дело, я не рассчитывал на чудеса природы и величественные развалины древних крепостей, но ведь здесь даже глазу ни за что зацепиться.